Глава 14. Змеи подколодные. Серое небо кое-где было запятнано почти черными облаками, грузными набухшими дождем. Но они быстро уплывали на юг, словно задались целью непременно добраться до Шантарска со всеми запасами воды. Лишь пару раз с небес сыпался косой ливень и быстро прекращался, даже не успев промочить их шерстяные шапочки. Джен сначала упрямо требовала назад свой револьвер, но после второго отказа надоедать перестала. По всему видно, то, что Мазур не стал ни убивать ее, ни пытать, придало девчонке смелости и непринужденности. Она даже пыталась, требуя признать ее равноправным партнером, давать советы и предлагать свои варианты отступления, вроде идейки добраться до ближайшего шерифа, то есть его местного аналога, и отдаться под его защиту. Поскольку предложено это было со всей серьезностью, Мазур лишний раз убедился, что его напарница не из ЦРУ. Там все же сидят подкованные ребята, натасканные в российских реалиях. Ради интереса все равно дорога была монотонной, без всяких опасностей на пути. Он пытался угадать, что за контора могла подставить ему это очаровательное создание. В версию с окружным прокурором как-то интуитивно теперь не верилось. Увы, ничего не получалось. Очень уж велик разброс. От частной сыскной фирмы, нанятой, скажем, конкурентом-политиком, до общества охраны прав потребителей. В конце концов, был случай, когда одна крупная компания послала в Африку промышленных шпионов, чтобы те подорвали железнодорожный мост на магистрали, по которой конкуренты вывозили медную руду. Шпионы бездарно провалились из-за бдительности местной вохры. Тамошние ребята из контрразведки, навострившиеся было сшить дело о происках ЦРУ, о молодом независимом государстве, уже вертели дырки для орденов, но диверсанты, оскорбившиеся попыткой припаять им политику, громогласно вопили, что они не какие-то там рыцари плаща и кинжала, а честные промышленные шпионы, что и смогли надлежащим образом доказать. Их, правда, все равно посадили, но все-таки не в качестве агентов Центрального разведывательного управления. А это, что ни говори, плюс срока не те. «Куда мы идем?» — поинтересовалась напарница в десятый раз. Мазур и ухом не повел. Шагал, словно заводной солдатик, демонстративно напевая под нос. Тело Джона Брауна покоится в земле. Дух Джона Брауна шагает по земле. Песня, сложенная сторонниками отмены рабства в Соединенных Штатах Америки, во время гражданской войны получила большое распространение в войсках северян. «Мы же идем на север. Солнце слева. Это же аксиома. Ну вот, а говоришь, давно забыла бойскаутские времена», — хохотнул Мазур. «Я серьезно. Когда придем, увидишь. Но я имею право узнать. В Штатах тебя запросто можно было бы привлечь к суду. Дискриминация женщин. Ты меня поставил в подчиненное положение». Мазур приостановился, оглянулся. Она нисколечко не шутила. «Послал Бог подарочек. Ты эти феминистские штучки брось», — сказал он решительно. — В подчиненное положение попало не по причине пола, а от того, что в любой группе есть начальник и подчиненный, даже когда боевых единиц всего две. Уяснила? Потом пожалуешься своему прокурору, если выпадет случай, или кому там надлежит жаловаться согласно субординации. Остановился, достал процессор. Втянул ноздрями прохладный, насыщенный сырой свежестью воздух. До цели было еще довольно далеко. Но запах гари ощущался явственно, резкий, принесенный северным ветерком. Джен тоже наморщила нос. «Пожар?» «Только не лесной, мисс Чингачгук», — сказал Мазур. «Это совсем по-другому выглядит, я-то знаю». И вновь двинулся вперед, старательно принюхиваясь. Нет, никак не похоже на лесной пожар. Дыма не видно. Неведомые соперники похозяйничали на заимке. И все-таки куда мы идем? Ладно, сказал Мазур. Коли уж связал нас черт с тобой веревочкой одной, возвращаемся в сказочный городок. Вот и все секреты. Хочешь там пересидеть? Не совсем, сказал Мазур. Ты не забыла, что там стоит целехонький вертолет? У вертолетов есть одно несомненное достоинство. Ключей зажигания, которые держат отдельно, как-то не предусмотрено. Конечно, его за это время, пока мы бегали по тайге, могли испортить, но попробовать стоит. Грех не использовать такой шанс. А ты сможешь? Смогу, скромно сказал Мазур. Высшего пилотажа не гарантирую, но в воздухе как-нибудь удержусь. Учили. Он не врал, учили всякому. Лет 8 назад в узких кругах был широко известен казус на стальной магистрали, из-за которого у подполковника серьезного рода войск слетела одна звездочка. Подполковник, будучи в легком подпитии, изрядно оскорбился, узнав, что ему из-за отсутствия билетов придется торчать на вокзале сутки. Стоял курортный сезон, а денег на взятку у поистратившегося в отпуске орла уже не осталось. Конечно, он при своей выучке легко бы мог прыгнуть на подножку тронувшегося поезда на бегу и зайцем устроиться на крыше, но посчитал такой вариант унизительным для русского офицера и выбрал более комфортный вариант. Преспокойно поднялся в кабину электровоза, довольно корректно вышвырнул оттуда машиниста с помощником, отцепил электровоз от состава и преспокойно с ветерком помчался к родному городу. И остановился лишь через 90 километров, когда выехал на большую сортировочную станцию и, запутавшись в рельсовых путях, заехал в тупик. Когда до заимки осталось совсем немного, стало ясно, что горит именно там. Горело, вернее. Дым уже почти рассеялся. И Мазур, залегший с биноклем на опушке, увидел унылую картину почти полного разрушения. Главный терем исчез. Вместо него красовалось пожарище, кое-где сплошные кучи обугленных бревен, кое-где еще сохранились уродливые контуры прежних залов, переходов, балконов. Купола рухнули. Позолоченных двуглавых орлов не видно. Остальные строения уцелели, но на глазах Мазура вдруг взлетело высокое прозрачно-золотистое пламя, мгновенно охватившее церквушку, поднялось выше раскольничьего креста. И между домами показались трое в пятнистых комбинезонах, целеустремленно рысившие с канистрами в руках. Несомненно, команда поджигателей. Он повел биноклем влево и увидел вертолет с номером 315, стоявший у самого леса, а чуть подальше второй, однотипный, без номера и прочих обозначений. Между ними о чем-то оживленно толковала кучка людей в пятнистом. Чуть в сторонке, на длинном поводке, скучала здоровенная овчарка. Совсем неподалеку лежали три трупа в разных позах, сразу видно, не принесенные туда, а оставшиеся там, где застигла смерть. Бинокль у него был отличный, 60-кратник, размерами даже меньше стандартных десяток, предназначенных для гражданского пользования. Он прекрасно различал лица, словно стоял в паре шагов от деловито совещавшихся, но все были незнакомые. От этого на душе стало чуточку легче, но он тут же подумал, что неизвестный двойник мог и не прилететь сам, предоставив риск пешкам. И ни малейшей возможности хоть что-то или кого-то идентифицировать. И живые, и мертвые в одинаковом камуфляже, который сегодня можно увидеть на ком угодно, от частных охранников до мирных дачников. Вполне возможно, покойники не жертвы людей из вертолетов, а их же собственные, доблестно павшие соратники. Оружие тоже не привязка. Вспыхнула еще пара домов. Поджигатели старались вовсю. Уничтожают улики? Очень похоже. Один вернулся, старательно плескал из канистры вокруг сгоревших, но не обрушившихся бревенчатых стен. «Не глупо. Поди докажи потом, что это пожарище и есть бывшая заимка. Сходство ландшафта еще ни о чем не говорит. Мало ли обширных прогалин и речушек. Пожарище — это вам не череп. По методу Герасимова не восстановишь. Они спешат, боятся, что пойдет ливень. А что это там возле вертолета?» «А это они дешевки предварительно вытащили цветные импортные телевизоры, серебряную посуду, даже самовары не забыли, барахольщики хреновы». «Показалось?» — Мазур всмотрелся. Конечно, он мог и ошибаться, но профессионально цепко запомнил это лицо. Ближе всех, нелепо вывернув голову, широко раскрытыми глазами, лежал тот парень, сотрудник Бортко. Значит, и полковник по кличке Ведмедь вступил в игру. Мать вашу, так, сколько же собак дерутся из-за кости. Пятнистый комбинезон мертвеца с фасада совершенно цел, били в спину. Зато у второго вместо лица сплошное выходное отверстие, опять-таки сзади в затылок. Рядом пошевелилась Джен. Мазур, не глядя, придавил ладонью ее затылок, еще какое-то время водил биноклем, но не увидел ничего заслуживающего внимания. Хотя ему весьма не понравились черные овальные контейнеры, укрепленные на носу второго вертолета, где у машин противолодочной обороны крепится гидролокатор. Очень похоже на антенны поискового инфракрасного датчика, а то и емкостного, способного на бреющем полете высмотреть любую белку или человека и отличить его от белки без всякого труда. От волка, впрочем, тоже. Ну, следовало ожидать. Пожалуй, с вертолетом он придумал не так уж глупо, лишь бы не успели его изничтожить. «Отползаем», — шепнул он на ухо Джен. — Или нет, подожди. Сунул ей бинокль. — Знакомых никого не видишь? — Ты что? — округлила она глаза. — А что? — безжалостно сказал он. — Такого уж прекрасного мнения о своих коллегах. Если уж вас к нам прислали, мог и к ним кое-кто своих прислать. — Никого. — она вернула ему бинокль. — Ну, тогда поползли. Вертолет был цел. Мазур издали увидел, что и он, и домик не тронуты. Дальше начиналась лотерея. Неизвестно, сколько горючего в баках. Даже если они полны под завязку, лететь по прямой в Шантарск очень уж рискованно. 3 часа как минимум, а на деле гораздо больше. Скорость придется держать не максимальную, а крейсерскую. Серийная машина к рекордам не приспособлена. К тому же погода сквернейшая, можно напороться на грозовой фронт. А Мазур никак не мог назвать себя асом летного дела. Способен попасть из точки А в точку Б, но все же не Валерий Чкалов отнюдь. Да и сюрпризов по врожденному пессимизму следует ждать самых подлых. Вертолеты противников скорости ничуть не превосходят, но возможности у тех, кто сейчас старательно жег заимку, неизмеримо больше. Склепает очередную байку, если уже не склепали. Попросит ничего не подозревающих военных поднять истребитель или крокодил между заимкой и Шантарском с полдюжины военных аэродромов. И тот без предупреждения поприветствует из всех видов бортового оружия. Так что обломки и клочья будут долго порхать над зеленым морем тайги, в святой уверенности, что пресекает поползновение террористов или беглецов из зоны. Нынче случаются самые невероятные поползновения и побеги. Никто и не подумает удивляться. Значит, запасной вариант в полном объеме. Курс на юго-восток к точке 3. Одно плохо, как только вертолет взлетит, тем у заимки сразу станет ясно, что кто-то из тех, кому вроде бы полагается быть мертвыми, живехоник. Но это уже, как ни крути, неизбежные издержки производства. «Сиди тут, как гриб под елочкой», — сказал он Джен, снимая с предохранителя автомат. «Как только запущу двигатель, можешь ко мне присоединиться, но не раньше. Револьвер отдай». Не ответив, Мазур двинулся к домику под прикрытием деревьев. Увидев под ногами россыпь пустых бутылок, должно быть, в прежние времена летевших в лес прямо с крыльца, бесшумно взял одну из тонкого стекла, выбрав ель потолще, встал за ней и, тщательно прикинув траекторию, запустил бутылку в сторону домика. Она разбилась там, где Мазур и намечал, под боковым окном. После нескольких секунд тишины из домика выскочил высокий простоволосый тип в комбинезоне, кинулся за угол, отстегивая на бегу клапан кобуры. Наведя ему глушитель меж лопаток, Мазур плавненько потянул спуск. В последнее время проблемы гуманизма применительно к противнику его совершенно перестали волновать. Бегущий на миг, замерев в нелепой позе, ничком опустился на землю. В домике, куда Мазур, перемещаясь по всем правилам, ворвался через секунду, все оставалось, как во времена первого ночного визита. Трупы на прежнем месте и в прежних позах. Все вещи на месте, никого живого. Видимо, часовой был один. Но на всякий случай Мазур еще минуты две стоял у окна, наведя автомат на дверь сортира. Мало ли что там. Там мог оказаться напарник, у которого в самую неподходящую минуту скрутило живот. Вообще работа сделана примитивно, но сейчас некогда трудиться ювелирно, ноги бы унести. Никого. Мазур, мимоходом прихватив с полки блок Мальборо и затолкав себе в рюкзак, выбил металлическим затыльником приклада окошко, выпрыгнул наружу и побежал к вертолету, все время держа краешком глаза дверь сортира. Распахнул дверцу, упал на сиденье пилота, окинул беглым взглядом приборы. Все знакомое, в общем, никаких неожиданностей. Кое-что прежде не встречалось, на этой модели он не практиковался, но все усовершенствования третьестепенные. Потянулся было к нужным тумблерам, но рука замерла на полпути, медленно опустилась к пистолетной кобуре. Он наконец-то понял, что за мимолетная деталь засела в подсознании, когда только что осматривался в домике. Не подвело звериное чутье. В сенях на самодельном деревянном столике лежали два пятнистых берета, которых в первый раз там не было. Есть напарник, их тут двое сидело. Снаружи, если признать, что второй засел в сортире и сейчас наблюдает через узенькую щель меж верхней кромкой двери и косяком, Мазур виден не более чем по грудь. Он медленно вытащил пистолет, большим пальцем сдвинул предохранитель, притворяясь, будто старательно изучает приборную доску. Но боковым зрением уловил, как дверь, построенного с душой сортира, начинает отходить наружу, медленно-медленно, по миллиметру. Сидевший там окончательно уверился, что Мазур один, и самое время, справившись с испугом, а также застегнув штаны, надо полагать, выполнять служебный долг. Интересно, что там у него, если автомат, тем более надо класть с первой пули. Еще попортит сгоряча вертолет изверг. Ага, дверь распахнулась от молодецкого пинка изнутри. Оттуда бомбой в приличном темпе вылетел двойник убитого. Та же косая сажень в плечах, похвальное проворство движений, обеими руками стиснул Стечкин, словно пятиклассник, коленку одноклассницы, до которой дорвался впервые в жизни. Пришлось стрелять прямо через стекло. Осталась аккуратная дырочка без всяких трещин. В кабине потянуло тухлой пороховой гарью. Заур с глушителем сработал прекрасно, лишний раз подтвердив высокую репутацию Швейцарии и в этой области. А снаружи все было нормально. Незадачливый герой кувыркнулся навзничь с дыркой во лбу. Мазур запустил двигатель. Следовало его прогреть хотя бы по минимуму. Двойной винт со свистящим шуршанием завертелся на холостом ходу. Из леса вылетела Джен, изнервничавшаяся ожиданием в одиночестве. Рванула к вертушке так, словно целилась на олимпийское золото. Плюхнулась на сиденье рядом, уставилась с недоумением. Во взгляде читалось: «Почему стоим?» «Потерпи», — проворчал Мазур сквозь зубы. «Сейчас». Изощренно выругался про себя, взглянув на указатель горючего. Хорошо, если бак заполнен на четверть. Видимо, дальних полетов в ближайшее время не предвиделось, и они поленились возиться с дозаправкой. Какой там Шантарск? Тут и до Пижмана с таким запасом не дотянешь. Понемногу увеличил обороты, пробуя на разных режимах. Движок басовито взвыл. В таежной тишине подобные звуки разносятся далеко. На заимке не могут не услышать, но вряд ли сразу станут поднимать свои вертушки. Несколько минут обязательно потеряют. Но все ручаться можно, таращиться сейчас в эту сторону. Сначала они руку на отсечение обязательно подумают, что это балуют часовые. «Пристегнись», — проорал Мазур. И поднял машину в воздух. Не Чкалов, далеко не Чкалов. Вертолет клюнул носом, качнулся, однако крепко вбитые навыки не подвели. Мазур повел трофей на юго-восток, над самыми вершинами деревьев, уверившись, что лег на курс, вывел газ на максимум. Джен таращилась на него со сложной смесью страха и восхищения, вцепившись в края сиденья. А он молился неведомо кому, чтобы их подольше не заметили. Рывком поднял вертолет метров на 5 выше. Впереди замаячили вовсе уж высоченные ели, не врезаться бы. Вообще-то научиться водить вертолет не столь уж сложно, смотря какой школе следовать. Их до недавних времен имелось 2 – советская и американская. По советской традиции будущего летчика несколько лет мучили, вколачивая ему в голову устройство винтокрылой машины и заставляя сдавать множество зачетов по материальной части. Американцы поступали проще и рациональнее. Давным-давно рассудили, что с несерьезными поломками вертолет дотянет до базы, а серьезные пилот починить все равно не сможет, оказавшись в экстремальной ситуации типа вьетнамской кампании, где дуло торчит чуть ли не из-за каждого куста. И гораздо проще спасаться на своих двоих, чем лихорадочно ковыряться в моторе под плотным огнем. Они сажали на вертолеты 18-летних пацанов, и те по малолетству, не умея толком бояться, гоняли на вертушках, как на своих Харлей Дэвидсонах в гражданской жизни. И месяцев за пару выучивались водить более-менее прилично. А там уже шел жестокий отбор войны. В общем-то, на родине Мазура примерно так и обстояло с летчиками в первые годы Отечественной. Естественно, и родной спецназ учился водить вертушки по американской методике, плюнув на идеологические страсти-мордасти, вроде пресловутого низкопоклонства перед Западом. Так оно выходило гораздо практичнее и полезнее. Внизу неслась сплошная размытая полоса, зелено-бурая. Сверху нависали угрюмые серые облака. Бортового вооружения, конечно, нет и в помине, а жаль. Радара тоже нет, это уже похуже. Потому что вертолеты, в отличие от автомобилей, зеркалами заднего вида не оборудованы. По крайней мере, эти модели. Если кто-то вздумает зайти в хвост, обнаружить его трудновато. Правда, и на тех вертолетах, что принадлежали уничтожившим заимку, бортового оружия Мазур не заметил. А это кое-какой плюс. Если начнут примитивно палить из автоматов, попасть будет трудновато. Тут вам не кинобоевик. Для проверки он заложил вираж, взглянул назад и погони не увидел. Серое небо, казалось, с каждой минутой опускается все ниже, вот-вот придавит к земле. Он, не глядя, протянул руку вверх, вынул из гнезда наушники, соединенные проводом с приборной доской, нацепил. В наушниках отчаянно трещали грозовые разряды. Как бы и в самом деле не влететь в грозу сгоряча. Она совсем близко где-то. Она рычит и погромыхивает, и слева явственно мелькнул отдаленный отблеск молнии. А парашютов, конечно, никаких. Положим, от попадания молнии вертушка не загорится, но неминуемо возникнет разность потенциалов, при посадке проскочит разряд между машиной и землей, и уж тут, возможно, нехорошие сюрпризы, вроде взрыва бензобака. Мазур помнил лекции. Ух, вертолет тряхнуло, воздушная яма. Сердце на миг замерло, провалилось в невесомость. Мазур расслышал визг Джен. «Вот тебе, девочка, русские горки!» Пошла болтанка, но прекратилась вскоре. На выгнутом лобовом стекле расплылось несколько бесшумно-туманных взрывов. Попали под дождь, а стеклоочистителей, конечно, не имеется. В полевую пробоину, украсившую боковое стекло, врывалась тугая тонюсенькая струйка холоднющего воздуха, трепавшего волосы Джен. Она склонила голову пониже, но тут же подняла. Предпочла ошалелый сквозняк, лицезрению проносящейся чуть ли не под ногами тайги, способному вызвать морскую болезнь.